Глава 19. Собрала вещи и пошла в кухню, в кладовку, где у нас хранились различные припасы. У меня совсем выгорела свеча. Пришлось идти в кухню и брать новую. Однако по дороге в комнату меня перехватили чьи-то руки. Кто-то в потьмах меня схватил за талию и куда-то поволок. «Да тихо ты! Не ори!» Услышала я голос Степана, и язык от страха сам собой прилип к небу. Я-то думала, что больше не увижу его. Избавилась. А нет, поймал меня в последнюю ночь в этом доме. Все в душе замерло. Сердце даже, казалось, не билось. Жуткий страх сковал все мое тело. Оно словно свинцом налилось. «Это я, Степан». Я в ответ молчала и лихорадочно думала, как же мне вырваться и сбежать. Стоило только добежать до комнаты, как там я могла бы затворить дверь на засов. И Степан бы не дотянулся через него до меня своими мерзкими руками. Но как выбраться сейчас из его захвата? «Мы с тобой не договорили, звезда моя», — сказал он мне, склоняясь ко мне все ближе и вызывая мою нервную дрожь от мерзости. Я не желала, чтобы он прикасался, но побороть этого медведя была просто не в силах. Оставалось лишь молиться, чтобы мне небеса подарили шанс сбежать. Я бы не упустила такую возможность. Только чем бы отвлечь внимание Степана, никак не могла придумать. А нужно было срочно найти какое-то решение, иначе он сейчас меня утащит в комнату и сделает то, что планировал давно. «О чем нам с тобой беседовать?» — спросила я, желая выиграть время. При этом мои руки сами собой упирались в его грудь, пытаясь не подпустить наглого мужика ближе. «О том же самом!» Ухмыльнулся снова Степан. «Пойдем-ка в спаленку с тобой». Он силком потащил меня по коридору в сторону крыла, где жили слуги. Я не знала, стоит ли кричать во весь голос. Я потревожу господ и вовсе не уверена, что меня за это не накажут, а после и вовсе отдадут в руки Степана. В итоге я снова попаду в его лапы и уже поплачусь несладко за свой крик. «Нет». Надо что-то другое придумать. Однако то, что Степан меня уже упорно тянул в сторону моей спальни, мне мешало думать. И страшно очень. «Да что же ты мне хочешь сказать, Степан?» Пыталась отвлечь его и остановить. Я намеренно цеплялась за его руки и тормозила процесс утаскивания меня в комнату. «А вот и узнаешь, как придем. А я нетерпеливая. Сейчас скажи». «Совсем мало времени у нас с тобой осталось, звезда моя. Негоже болтать в коридоре. Пошли, пошли!» «Так о чем же говорить-то?» «Да знаю я, что тебя нынче князь-то выкупил. Уедешь скоро от нас». «Завтра и уеду». «Да-да, прямо вот завтра. Поэтому надо успеть». «Что успеть?» «Иди». «Иди, Олюшка, иди. Неужто думала, раз тебя князёк смазливый купил, то и отделаться от меня сможешь?» «Я ничего не думала. Степан, может, не надо?» «Надо, звезда моя, надо. Пусть у тебя хоть один мужик в жизни настоящий случится». «Это ты о чем?» Снова потянула я его за рубаху в обратном направлении от моей спальни. «Да что же мне такое придумать?» Паника накрывала с головой. «Надо спасать себя. Пан или пропал?» «Да о том, милая, о том!» Ухватил он меня за подбородок и вдруг впился в мои губы жестким варварским поцелуем. Я напрягла все мышцы разом, не осознавая даже, что делаю. Приложив все свои силы, я смогла его оттолкнуть от себя. «Вас хозяйка звала!» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Забыла сказать совсем». «Звала?» — с недоверием переспросил управляющий и сузил глаза. Ойли?» «Да, звала». Степан не станет рисковать и проверять на практике, солгала ли я. Он пойдет к хозяйке. Нельзя ее игнорировать. И уж там узнает, что его обманули. «Смотри мне», — погрозил он пальцем. «Обманула меня. Кнутом тебя так отхожу, что пожалеешь, что вообще на свет родилась». «Звала, звала», — закивала я головой. «Господи, прости мне мою маленькую ложь. Она во спасение». «Я еще вернусь», — заявил он и направился в крыло, где располагались господские спальни. Я же, резвой ланью, бросилась в свою комнату и затворила дверь на засов. Надеюсь, он меня спасет. Скорее бы утро наступило. Так рассвета я еще никогда в жизни не ждала.